Здравствуйте, дорогие женщины! 16 по 21 февраля в 50 километрах от города Екатеринбурга будет проходить женский круг. Проводниками и наставниками на круге будет Алексей Орлов, создатель и главный редактор Народного славянского радио, Вера, супруга Алексея, и я, Светлана Семушина. Я хочу немножко рассказать о том, о чем мы с вами будем разговаривать, что будем разбирать и с чем будем трудиться и работать. Мы будем разговаривать о вере себе и в себя. Через наши ежедневные поступки, через наш постоянный выбор, каждое мгновение она закрепляется. По результатам мы судим о наших делах. О чем мы будем еще говорить? О равновесии и балансе. О том, как его держать, какие инструменты для этого нужно и можно использовать. Сейчас очень многие люди обесточены. Это связано с тем, что они не идут на энергии души. Они не идут по пути своего предназначения, и нету связи с родом, и через это связи с Творцом. Это вот результат моих наблюдений за всем, что происходит вокруг. Что если ты идешь на энергии души, слышишь ее, слушаешь ее зов, зов своего сердца, куда она тебя зовет и о чем она с тобой разговаривает, вот тогда ты встаешь на свой собственный путь, на свою дорогу жизни и начинаешь идти по лучу своего предназначения. И тогда событийный поток выстраивается так и простраиваются обстоятельства, которые окружают тебя, что становится идти легко и светло, и дышать легче. И все, что происходит вокруг, оно неким образом волшебным тебя не касается. Ты соприкасаешься со всем происходящим вокруг гранями своей души, чувствуя сердцем, куда тебе идти самому и как правильно для тебя. Точка сборки всегда внутри человека. Родовые программы, такие как «Я сама», для женщины, они деконструктивны, они ее разрушают и не дают стабилизироваться внутри. Вот об этой родовой программе «Я сама» мы тоже будем разговаривать. Мы будем прямо ее разбирать, ее механизм и каким образом она мешает нам, женщинам, выполнять свое предназначение. Все проблемы в основном в голове у человека. Но глубокая проработка и работа с собой может пройти только через осознание, глубокое и внутреннее. Мы будем разговаривать о рубежах, о реперных точках в судьбе человека, которые ни пройти, ни избежать нельзя. Они присутствуют в нашей жизни как экзамены, как те точки, проходя которые, ты становишься сильнее, добрее, светлее и мудрее. Я хочу зачитать вам текст, который был написан мной много лет назад, и то, что и на что тоже я сейчас опираюсь при подготовке к тому курсу, который я буду давать я на женском круге. Он называется «Судьба». Бывает иногда в жизни, что встреча с кем-то или чем-то определяет всю дальнейшую судьбу. Это реперные точки, мимо которых ни пройти, ни проехать нельзя. Ты их обязан пройти. Они ключевые моменты, коридор судьбы, определяющие собой эволюцию тебя как личности, влияющие порой на будущее всего рода. Здесь говорится о рубежах, которые мы с вами проходим. Для меня ключевыми это были точками, те, которые прямо уже в момент осознанности, моей зрелости некой. Это 40 лет и 49, те рубежи и реперные точки, которые прошла я. Потом была еще магическая дата, я считаю, волшебная, это 55. Но о ней мы поговорим позже и уже на самом женском круге. А вот в рубеже 40 лет я хочу тоже вам зачитать то, что было написано мной тогда, потому что это оказалось знаковым событием для меня. 40 – это рубеж. Либо ты понял это, либо нет, решать самому. Я не хотела жить. Уставшая от передряг, которые выпали мне по судьбе, испытавшие взлеты и падения, граничащие с полным разочарованием, мне захотелось прилечь и отдохнуть. никуда не идти, никуда не спешить и ни о чем не думать. Просто лечь и уйти. Туда, где нет бремени забот о хлебе насущном, туда, где светло, тепло и легко. Накануне я весь день думала о бабуле, о том, какая она была, о том, как мне ее не хватает, о том, как здорово было бы, если бы она все-таки не умерла тогда, много лет назад, а осталась жива. Это правда, что души покинувших дорогих людей могут иногда вселяться в птиц. И не только в птиц. Я помню, как бросила взгляд в окошко, и вдруг время остановилось. Я услышала стук сердца, и как все медленнее и глуше ритм биения его, а потом оно внезапно замерло, и левая рука беспомощно повисла в воздухе. Бабуля сидела на стульчике возле кровати, держа меня за руку. Мы смотрели друг другу в глаза. Она нежно погладила меня по щеке, поправила подушку, улыбаясь, сказала: «Ты можешь уйти. Никто не смеет тебя ругать и в чем-то обвинять. Ни род, ни семья. Ты и так сделала все, что смогла, и даже больше. Мы все гордимся тобой. Решай, я жду. Ты позвала, я пришла. Мы любим тебя, светлячок». Я помню, как медленно скатилась слеза с уголка глаз. Сначала одна, потом вторая. Они тихо капали, а я вспоминала детство. Счастливое, дорогое и милое сердце. И бабулю, такую же молодую и красивую, как сейчас, сидящую рядом и державшую меня за руку. Мне не хотелось никуда уходить. Мне хотелось остаться с ней навсегда и быть рядом. Быть рядом, чтобы суметь помочь тогда, когда помочь не смогла. Когда не могла быть рядом, хотя была так ей нужна. «Прости меня», – прошептала я ей уголками губ. «Ни тогда, ни сейчас ты ни в чем не виновата. Так было суждено. Горизонт событий слишком велик, а человек слишком мал еще для того, чтобы осознать величие момента жизни. Выпадая из потока, вы становитесь уязвимы для сил тьмы, и это мешает правильно мыслить и поступать. Опирайся на совесть, и все будет хорошо». Она еще раз погладила меня по голове, встала и, поцеловав макушку, превратилась в огненно-золотой шар, который прямо на глазах взорвался тысячами перламутровых искорок и пролился на меня проливным дождем. Я очнулась, считая удары сердца. Ритм был ровный, бабуля ушла. Этап пройден, выбор сделан, я останусь. А значит, надо шагать. Шагать вперед и прямо. Идти туда, куда зовет сердце и ведет душа. Слушать зов, слышать его и никогда не сдаваться. Греби, человек, бери весла, садись в лодку и плыви по реке жизни. А иначе зачем было сюда приходить? Твое место мог занять другой член рода. Возможно, он бы справился лучше тебя. Надо стараться быть. Быть, а не казаться кем-то, кем ты не являешься на самом деле. Будь человеком, станем, насладись моментом преобразования себя, и тогда ты смело сможешь сказать: «Я есть». Дорогие женщины, девушки, мамы, бабушки, нам очень хочется видеть на нашем женском круге хранительниц рода. Даже тех, кто только-только начинает осознавать, кто она и кем является для себя в первую очередь, и для своего рода. Без нас, без того, как мы чувствуем, а через это правильно мыслим и выполняем свое предназначение, многое может не произойти и не случится то хорошее, доброе, светлое, что имеет место быть и что должно быть в нашем мире, в котором постоянно происходит трансформация. Мы вас приглашаем к сотворчеству, к наполнению новыми энергиями, к обретению и пониманию смыслов происходящего внутри себя, осознанию тех процессов, которые происходят внутри каждого из нас, и пониманию, куда двигаться и что делать. Доброго времени суток. Будь добро.